Белая смерть. На следующий день самолеты, обычно подходившие к острову с юго-запада, где крейсировал союзный авианосец, появились с севера, с северо-запада и северо-востока. Их было больше, чем обычно, и они принялись бомбардировать не береговую полосу с немецкими укреплениями, а центральное плато, ущелье и бухты, где сосредоточились союзники и находились рыбачьи поселки. «Какая-то страшная ошибка!» — крикнул Нордаль, наблюдавший за самолетами вместе с Найденовым. «Необходимо сейчас же связаться с союзным штабом, чтобы летчикам радировали об их просчете». Но слова замерли на его устах. Появившиеся над островом истребители, их легко можно было опознать по ярким кругам на крыльях, уже вступили в бой с бомбардировщиками, которые Нордаль принял было за союзные. В действительности это были немцы. Прикрываемые своими истребителями, они с большой точностью пикировали на пункты, где засел союзный десант. Немецкие бомбы непрестанно выли в воздухе. Разрывы, сливаясь в один общий раскат грома, покрывали едва ли не все пространство острова. «Эй, Нордаль!» — крикнул подъехавший в джипе офицер. «Садитесь скорей ко мне! Спектакль только начинается! Эти черти Джерри знают, чего хотят!» Заметив пастора, он крикнул. «Садитесь и вы! Придется на время залезть в нору!» Найденов сказал, что должен зайти в церковь. Офицер увез Нордаля, а Найденов побежал к поселку. Визжащие в воздухе осколки заставляли его то и дело бросаться на землю. Поравнявшись с поселком, он увидел, что нацистские самолеты снижаются и на бреющем полете поливают пулеметным огнем выбежавших из домиков, ищущих убежища жителей. Трупы женщин и детей лежали на улицах. Продвигаться вперед делалось все трудней. Бомбардировка становилась с каждой минутой интенсивнее. Корабельная авиация союзников не в состоянии была отогнать непрерывно появляющиеся с севера эскадрильи фашистских пикирующих бомбардировщиков. Когда Найденов добрался, наконец, до церкви, то нашел на ее месте лишь груду развалин. Над ними стояли клубы дыма и едкой известковой пыли. Такую же картину представлял собою и ближайший поселок. Несколько одиноких домиков высилось еще в отдалении, где жил Фальк. Найденов хотел пройти туда, но новые взрывы заставили его опять броситься ничком на землю. Более 2 часов длился этот обстрел. Бомбардировщики перенесли огонь на корабли, атакующие эскадры. Тем временем над центральным плато острова появились неторопливые юнкерсы 52. От каждого из них отделялись точки, быстро выраставшие в фигуры парашютистов, нацистский воздушный десант. Видно, в расчеты гитлеровского командования вовсе не входило уступать союзникам важную северную базу своего флота. Приземлившись, нацистские парашютисты соединились в отряды и вступали в бой с остатками союзной пехоты. Они дрались с тем большим мужеством, что пехоте некуда было отступать. Но храбрость солдат не могла уже спасти положение. Весь берег представлял собой сплошной вулкан песка и камней. Как только часть плато была захвачена гитлеровцами, на него стали садиться 52-е. Они высаживали пехоту с пушками, танкетками, броневиками. Остатки союзников были зажаты между этими отрядами и вышедшими из фортов гарнизонами. На стороне нацистов оказался теперь численный перевес и преимущество массированного огня всей подвижной техники, которую они выкатили из своих долговременных укреплений. Плечом к плечу с союзными солдатами сражались отряды Нордаля. Но они не могли решить исход боя. Проигрыш союзников стал ясен еще прежде, чем тьма окутала остров. Под вечер Найденову удалось отыскать Нордаля. В его штабе он нашел и Фалька. Старик был в смятении. Клетки его кроличьего питомника развалились под осколками бомб, и кролики разбежались по острову. «Крольчатник с больными животными еще цел», — произнес Фальк. «Но подумайте, что будет, если и зараженные зверьки окажутся на свободе? Всему живому на острове грозит гибель. Их нужно уничтожить. Не поможете ли вы мне в этом?» — обратился Фальк к Найденову. Они отправились в трудный путь. Большая часть острова уже находилась в руках оккупантов. Их солдаты не щадили никого. Женщины и старики, даже не пытавшиеся сопротивляться, погибали под выстрелами, под ударами штыков. Только темнота ночи помогла Найденову и Фальку избежать встреч с вражескими солдатами, хозяйничавшими в поселке. Когда же они подошли к домику Фалька, Найденову показалось, что там кто-то есть. Он велел доценту оставаться на месте, а сам ползком приблизился к дому. В домике оказались немцы. Из их разговоров Найденов понял, чем они были заняты. Убивали кроликов. Фельдфебель распоряжался операцией, которую называл «заготовкой мяса для бульона». Найденов уже хотел было ползти обратно, когда услышал приказ фельдфебеля. «А все, что есть в доме, ломай, ребята, чтобы ничего не осталось после этих норвежских свиней!» Из домика послышался треск уничтожаемой мебели, звон посуды. «Эй! Господин фельдфебель!» — раздался чей-то голос. «Тут настоящая кухня ведьмы, по крайней мере, сотня банок. Что с ними делать?» «Бей все, что не годится для выпивки!» — крикнул фельдфебель. Зазвенели разбиваемые банки. Найденов почувствовал, как у него холодеют кончики пальцев. Разбивали посуду со смертоносным микробом. Он бросился к Фальку. Фальк понял все с первого слова. Громыхая протезом, он ворвался в штаб Нордаля. «Все, кто не покинет остров в течение 2 часов, погибнут!» — крикнул он еще с порога. Вскоре, втайне от немцев, шли приготовления к тому, чтобы все уцелевшие жители были под покровом ночи, посажены на рыболовные суда и покинули родной остров. Берег разбили на участки, прилегающие к бухтам. Руководство одним из них досталось Найденову. Женщины и подростки работали наравне с рыбаками. Кое-где тонкий ледок успел прихватить суда. Лед был слишком слаб, чтобы выдержать даже детей, но достаточно крепок, чтобы спаять суда с берегом. Людям пришлось рубить его, стоя по грудь в воде. Но Найденов не слышал ни одной жалобы. Его приказания выполнялись быстро и точно. Промокший до нитки, в обледеневшей одежде, он стоял на берегу, провожая отходящие утлые суденышки. У берега оставался один маленький моторный катерок, на котором должен был уйти с 2 рыбаками, своими помощниками, и сам Найденов. Видя, что последнее рыбачье судно готовится отплыть, он сказал рыбакам: «Вы должны уйти с этим судном». «О нет, господин пастор!» — старый рыбак покачал головой. «Мы должны сопровождать вас на катере!» — так сказал Нордаль. Найденов нахмурился. «Готовы ли вы исполнить любое мое распоряжение?» «Приказывайте, господин пастор!» «Приказываю уходить с последним ботом. Я остаюсь тут». «Это невозможно!» — воскликнул рыбак. «Скажите Нордалю, что у меня тут есть дело. Как только я его улажу, нагоню вас в море». Рыбаки помялись, но судно уже отходило. Они нехотя вошли в воду и взобрались на борт. Найденов вынул из катера автомат, набил карманы патронами и пошел прочь от берега. По мере того, как он удалялся вглубь острова, все чаще попадались лежащие на земле тела немецких солдат. Но здесь не было боев, и это не могли быть убитые. Найденов остановился у одного из трупов. Неестественная даже для покойника бледность покрывала лицо немца. Оно казалось вылепленным из алебастра. Так же выглядел второй, третий. Невдалеке Найденов увидел нацистского солдата, который брел, спотыкаясь, вытянув вперед руки, словно пытаясь ухватиться за что-то. Найденов быстро прицелился и выстрелил. Солдат упал. Найденов подбежал и осветил его фонарем. Известковая белизна заливала лицо и руки немца. «Белая смерть!» С невольным содроганием проговорил Найденов. Он вернулся к берегу и, запустив мотор катера, вывел его из бухточки и направил на главный рейд, где в полумраке снежной ночи виднелись высокие мачты Марты, искусно спрятанной в изломе скалистого берега. Найденов не мог покинуть остров, не попытавшись спасти Житкова и Бураго. Он и сам еще не знал, что сможет сделать, но смело направил катер к Марте. Не обращая внимания на оклики часовых, он взбежал по трапу и потребовал от вахтенного офицера, чтобы тот соединил его по радиотелефону со старшим начальником на острове. К его собственному удивлению, как только офицер доложил о неожиданном появлении пастора, с острова последовало приказание передать ему микрофон. «Рад узнать, что вы живы и здоровы», — услышал Найденов в наушниках голос Вольфа. Мысли вихрем понеслись в мозгу. Дальнейшее пребывание Житкова и Бураго на острове грозит им смертью. Но как заставить Вольфа немедленно перевести пленников на Марту? «Через час», — сказал Найденов, — «всех, кто останется на острове, постигнет участь солдат, трупы которых уже покрывают скалы». «Вам так дорога моя жизнь?» — насмешливо спросил Вольф Витема. «Я думаю о моих друзьях». «А если я оставлю их на острове?» «Это не в ваших интересах», — уверенно сказал Найденов. Секунда размышления, и он сказал вахтенному начальнику: «Господин Вольф желает вам что-то сказать». Передав офицеру микрофон, он принялся стаскивать с головы наушники и при этом проявил несвойственную ему неловкость. Наушники выскользнули из рук и упали на палубу. Брызнули осколки эбонита. Разбитая мембрана вывалилась из обоймы. Пока радист прилаживал другие наушники, пока офицер выслушивал приказание Вольфа немедленно схватить пастора и держать под крепким караулом, того и след простыл. Выбежавший на верхнюю палубу офицер услышал только удаляющийся стук мотора. На берегу уже никого не было. Найденов подошел к первому попавшемуся автомобилю. Он погнал машину полным ходом на центральное плато острова. Странное и страшное зрелище представилось ему там. На равнине, припущенной первым снежком, вокруг неподвижных юнкерсов, не так давно доставивших сюда отряды воздушного десанта, в самых различных позах застыли тела мертвых экипажей, механиков, обслуживающего персонала, рабочих, солдат. Никто не мешал Найденову заглядывать в самолеты. Он обошел их один за другим, выбрал тот, который был заправлен полным запасом бензина, с другого снял спасательную резиновую лодку, с третьего продовольственный пакет и сигнальные ракеты. Он выбрал себе комбинезон по росту, пригнал рямки парашюта, проверил компасы и автопилот. Моторы были запущены и прогреты. Оставалось подождать с полчаса до полного рассвета. Можно было отдохнуть и детально обдумать план действий. Как только первый отсвет зари появился над краем плоскогорья, Найденов снова запустил моторы. Они работали ровно и четко. Он занял место пилота, проверил управление, отпустил тормоза и включил форсаж. Машина плавно сдвинулась, погромыхивая на камнях, побежала по плато. Самолет легко оторвался. Найденов провел его немного по прямой, чтобы освоиться с управлением, сделал круг и пошел в сторону главной бухты. Перед ним мелькнул неправильный треугольник плато, скалы, опушенные по северным склонам снегом, белая лента ледяного сала, опоясавшего береговую полосу. Вздыбилась и тотчас растаяла в расселине темная тучка птичьего базара. Вот появилась подкова главной бухты. Найденов сразу поймал в ней темный силуэт Марты. Сперва он показался неподвижным, но бурунчик под носом судна, уловленный острым глазом морского летчика, сказал Найденову, что корабль на ходу. Вольф покидал остров. Найденов ни минуты не сомневался в том, что на борту Марты находятся Житков и Бураго. Он снизился над кораблем, прошел над самыми его мачтами и спокойным разворотом вывел машину на юго-запад. Там, по его расчетам, должна была находиться эскадра союзников. Туда же было приказано двигаться и судам рыбачьей флотилии. Скоро остров Туманов и крошечный кораблик, медленно выползавший из бухты, остались далеко позади. Они растворились в утренней дымке, повисшей над морем, и исчезли.